«Последнее не может не радовать», — ответно поцеловал кончики пальцев руки девушки Локхард. «К сожалению, действие моего контракта еще не закончилось, и через 2 месяца я обязан буду вернуться. А что за место этот Хогвартс, ты уже знаешь. Но ведь этот амбидекстр, которого ты так боялся, ведь его же на самом деле не оказалось. Не стал бы так категорично это утверждать», — вздохнул Локхард и достал из стола футляр, открыл его и пододвинул по столу. Внутри лежал одноразовый шприц в пластиковом пакетике. «Что это?» — повернула футляр девушка так, чтобы лучше рассмотреть содержимое. «Этот шприц лежал возле моей койки в больничном крыле, когда я пришел в себя. И что? Я связался с несколькими своими друзьями-экспертами. На иголке следы моей крови, а внутри неизвестное современной науке вещество. Не магическое, это точно. Но эксперты не смогли даже приблизительно сказать, что это и для чего. И это что-то мне вкололи, пока ты дежурила возле моей кровати так, что ты даже не заметила. Забавно, обхохочешься», — хмуро сказала Ольга, глядя на шприц, как на ядовитую змею или скорпиона. «Еще интереснее, что у меня на руке след от укола появился после того дежурства». «След укола?» — напрягся Гилдерой. «Уверена, раньше сомневалась, мало ли, где поцарапаться могла, но вот теперь уверена. Значит, был еще один шприц», — вздохнул Локхард. «На этом других следов, кроме следов моей крови и неизвестного вещества, не было. Стерильно. Ни отпечатков, ни пыли, ничего. Как в детском мультике», — также вздохнула Ольга. «Теперь он и меня посчитал». Глава 53. Хогвартс-экспресс торжественно и неспешно, в клубах пара, с торжественно величавым шипением отправлялся в путь к далеким горам Шотландии от платформы 9¾ вокзала Кингс-Кросс. Как и сотни раз до этого, увозя в школу магии и ведьмовства Хогвартс шумную толпу юных магов, забирая их с рождественских каникул. Все, как всегда, но немножко иначе. В этом году рождественские каникулы начались раньше, да еще и подзатянулись больше, чем на 2 месяца. Но уж что тут поделаешь, все же строительно-ремонтные работы не проходят мгновенно даже у волшебников. Даже им необходимо время. Тем более, когда объем этих работ столь велик, не каждый год половину замка сносит к дементорам атомной бомбой. Но все же, волшебники не могли. У тех подобный ремонт занял бы не меньше года, а то и 2, даже с самым щедрым финансированием. Здесь же ограничилось всего лишь 2 месяца. Долгие-долгие рождественские каникулы, объективно долгие, дольше, чем во все предыдущие годы, даже в войну таких длинных не было. Однако, были в этом поезде 2, для кого они пролетели, словно одно мгновение, для кого они были мучительно, просто невыносимо короткими. И эти 2 сидели сейчас в отдельном купе на одном диванчике, обнявшись и с щемящей тоской провожая взглядом удаляющуюся в окне платформу 9¾. Точнее, с тоской провожала платформу только 1 пара глаз. 2-я пара глаз излучала озорство, любопытство и затаенную на их дне тревожную готовность к бою. «Гил, не хандри, а то и я начинаю кукситься», — по-русски обратилась девушка к мужчине, на коленях которого удобно расположилась. «В конце концов, Василисков больше в замке нет, а по контракту тебе осталось отработать всего 2,5 месяца. Тем более, что в этот раз ты не один, с тобой едет один из мощнейших мракоборцев отделок при КГБ СССР. Чего тебе бояться?» «Я не боюсь, Оль», — вздохнул мужчина с золотыми волосами в щегольской мантии под их цвет, на коленях которого расположилась девушка, крепче сжимая ее в объятиях. «Просто, ладно, ладно, боюсь, до трясущихся коленей и потных ладоней боюсь, за тебя, за меня», — удивилась девушка. «Зачем вообще ты влезла во все это? Зачем суешь голову в пасть дракона? Почему не могла просто подождать меня дома эти оставшиеся клятые месяцы?» «Подождать?» — возмутилась Ольга. «Нет уж, хватит с меня ждать. Один раз я уже подождала, дождалась, чуть не посидела из-за того, чего дождалась. Больше не хочу, и ни за что теперь не отпущу тебя одного в это паучье гнездо». «Ну, Оль, хватит, не хочу об этом», — остановила она мужчину жестом. «Мы уже 1000 раз это с тобой обсуждали. 1001 ничего не изменит, тем более, что контракт уже подписан. Лучше скажи мне, милый, сколько нам добираться до Хогвартса на этом музейном раритете?» «5 часов», — задумчиво прикинул мужчина. «А у тебя есть обязанности, как у декана, на время пути?» «Нет, я вообще не обязан был ехать на этом поезде. Мог бы спокойно прибыть камином сразу в Хагсмит. Это ведь была твоя идея. посмотреть все достопримечательности изнутри. Ну, а раз у тебя на эти 5 часов нет никаких обязанностей, облизнула свои чувственные губы платиновая блондинка, и по замку двери в купе побежали морозные узоры, то не трать время зря. Ты и так еще всех своих задолженностей за мои потраченные нервы и томительные одинокие вечера не отработал. Повернулась она к нему, требовательно и нежно проводя по его идеально выбритому лицу рукой. Есть не тратить время зря, шутливо козырнул мужчина, посылая невербально запирающие чары на и так уже заблокированную льдом дверь, после чего страстно прильнул своими губами к ее губам. И пусть весь мир подождет, с улыбкой выдохнула Ольга, ненадолго разорвав поцелуй только для того, чтобы затем впиться в губы своего мужчины с еще большей страстью. Что ж, Хогвартс изменился. Стоит признать, что приглашенные Дамблдором маги-архитекторы и маги-строители честно отработали потраченные на них огромные деньги. Замок не утратил своей аутентичности. Общий его вид и стиль остались нетронутыми. Даже отстроенная с нуля башня факультета Ривенкла выглядела точно так же, как и до взрыва, однако, внутри изменения чувствовались. Самое первое, что сразу же бросалось в глаза тем, кто в этом замке провел не один год, внутри было тепло, не было всегдашних всепроникающих, неистребимых сквозняков. Температура в помещениях, коридорах и башнях с подземельями была комфортной, настолько, что не было этого постоянного желания закутаться поглубже в теплый шарф и утепленную мантию. Следующим моментом были паркетные полы вместо привычных голых каменных плит, нормальные стеклопакеты в окнах вместо одиночных дребезжащих стекол под штапиками. Еще необычно было наблюдать нормальное освещение в коридорах вместо тусклых коптящих свечек и факелов, нормальные яркие лампы, имитирующие магловские электрические светильники, имитирующие, поскольку никакого электричества в Хогвартсе, понятное дело, не было, но магия может все. Было бы желание, вроде бы и немного изменений, но как же преображался с ними старый замок, насколько в нем становилось уютнее и теплее, дружественнее. Правда, ни Локхард, ни его спутница не обольщались, безопаснее от этих изменений замок Хогвартс не становился. На общем ужине в большом зале, который, пожалуй, единственный, почти не претерпел существенных изменений, директор поднялся со своего места трона и торжественно объявил о некоторых изменениях в преподавательском составе школы, а именно о том, что место декана Ривенкла все так же, пока остается за Гилдероем Локхартом, но предмет он будет вести, трансфигурацию, что, как раз, логично. Мастерская цепь об этом как бы и намекает. Защиту от темных искусств временно согласилась взять на себя Ольга Мудрова, мракоборец из далекой снежной России. Объявлять об этом студентам Дамблдор не стал, но назначение это, как и пребывание девушки в Хогвартсе, было согласовано Министерством магии Британии с отделом КПРКГБ СССР и одобрено Международной магической конференцией в рамках сближения культур и углубления международного сотрудничества. Локхард был уверен, что такие легкости и скорость улаживания формальностей на столь высоком уровне не обошлись без участия вездесущей бороды Дамблдора, который, как всегда, что-то задумал. Но сама инициатива исходила все же от Ольги, которая наотрез отказалась отпускать Гилдероя в эту проклятую школу одного, не после того, как он однажды уже почти погиб в ней. Сколько споров у них вышло по этому вопросу в течение рождественских каникул. Пару раз даже чуть было не поссорились серьезно из-за этого, но Ольга уперлась с таким бараньим упрямством, что родство с ее далеким знаменитым предком стало очевидно наглядным. Так что Локхард в конце концов сдался и просто махнул рукой. Студенты встретили оба эти назначения громом аплодисментов. Женская часть больше рукоплескала поднявшемуся и раскланившемуся красавцу Локхарту. Мужская, платиново волосой северной красавице Ольге. Ей удалось произвести неизгладимое впечатление на неокрепшие умы юношей, уже пребывающих в пубертатном периоде и только еще в него входящих дважды. Первым своим появлением, в образе воинственной валькирии в кокошнике вместо шлема, кстати, фамильная вещь, мощнейший защитный артефакт, не только обеспечивающий ментальную броню, но еще и облегчающий ведьме, принадлежащей роду, концентрацию и применение силы. А как же иначе? Каждый стежок вышивки ведь на нем нанесен вручную, заговорен и пропитан силой, каждая ниточка. Верхом на хрустально-прозрачном коне из воды, без седла, с мужской посадкой. И сейчас, в своем светло-льдистом брючном костюме, в туфлях на высоченной шпильке, с расстегнутыми двумя пуговицами на белоснежной сорочке, еще немного раскрасневшаяся, то ли с уличного мороза, то ли с жарких утех, что лишь недавно окончились в запечатанном чарами Локхарта купе вагонах Хогвартс-экспресса. Это они ее еще в косухе и гриндерах не видели. С изрядной долей ревности подумал про себя Локхарт, не переставая держать на лице свою фирменную призовую улыбку. А тут красиво, с размаху падая спиной на кровать, сказала Ольга, когда все официальные мероприятия остались, наконец, позади, и они с Локхартом закрылись в выделенных им школой апартаментах. Апартаменты были, естественно, одни на двоих, так как молодые люди имели вполне официальный статус жениха и невесты, ведь сразу после своего чудесного выздоровления, как только получил возможность добраться до лавки ювелира, Гилдерой, подарил Ольге помолвочное кольцо. Правда, Локхарт не был бы Локхартом, если бы не сделал это пафосно и красиво. Вновь был пустой, взятый только для них Ледовый дворец Восточного Берлина, снова была музыка, снова прожектора, но в этот раз Гилдерой магию не скрывал, а мастер трансфигурации может изобразить очень многое, тем более, что он еще и в чарах вполне неплох. Ольга кольцо приняла, не став мучить своего мужчину раздумьями. Тут, уточнил Локхарт, оглядываясь по сторонам, вообще, в замке, в этих горах, сделала неопределенный жест Ольга, не поднимаясь с постели. Пожалуй, не стал спорить с ней писатель, ты ведь проведешь для меня экскурсию по округе, Гил, приподняла она голову и с хитринкой во взгляде посмотрела на своего мужчину. Прямо сейчас, удивился Локхарт, не е-е-ед, протянула девушка, прямо сейчас мне лениво, прямо сейчас я хочу, чтобы мой мужчина принял душ и дождался из душа меня, на этом славном и довольно удобном ложе. Тебе не хватило в поезде, удивился Локхарт, вообще-то, я имела в виду только, что хочу просто полежать с тобой, а потом мирно отойти ко сну, вольготно умастившись на твоем плече, а ты сразу о сексе, озабоченный, будешь тут озабоченным, после стольких месяцев воздержания, беззлобно проворчал Локхарт, ну ладно тебе, Гил, не дуйся, я правда сейчас не хочу, слишком устала и переполнена новыми впечатлениями, может, утром, ловлю на слове, хмыкнул Гилдерой, скрываясь в ванной комнате, помни, ты сама сказала, прокричал он оттуда, так что никакие ну дай поспать и отстань, будь человеком считаться не будут, деспот, не поднимаясь, крикнула ему в ответ девушка, тиран, боже, за кого я выхожу замуж, за самого завидного холостяка магической Британии, раздался ей ответ из-за двери ванной комнаты, популярнейшего писателя с армией поклонниц, кавалера ордена Мерлина первой и второй степеней, самого молодого мастера трансфигурации в Европе и пятикратного победителя конкурса «Ведьмополитен» на самую очаровательную улыбку. «Да уж от скромности ты явно не умрешь», — рассмеялась Ольга. Много позже, уже лежа в постели, в обнимку под одеялом девушка тихо спросила, «И кто он, Гил?» Задала она вопрос так, что сразу становилось понятно, о ком речь. «Ты мне за все это время так и не сказал, кого именно подозреваешь. Кто он, твой амбидекстр? Ты действительно уверена, что хочешь услышать ответ?» Вздохнул Гилдерой. «Не наделаешь глупостей, я хочу услышать, Гил, и я не стану ничего предпринимать после этого. Может быть, все же не надо, ведь это же только подозрения, которые ничем не подтверждены. Чистейшей воды домыслы. Ведь ты же сама говорила, у меня ничего нет, ни единой улики», снова вздохнул Локхарт. «А шприц, шприц, а был ли шприц, Оль, то есть, та лаборатория, в которую я отдал его на исследование, потеряла его, как и все результаты исследования, да и сам парень, который со мной разговаривал, уже не помнит никакого шприца, обливеет», предположила Ольга. «Я не смог понять», вздохнул Локхарт, «если и обливеет, то тот, кто его накладывал, разбирается в окклюменции или гелименции на порядок лучше меня, я не нашел следов воздействия магии или провалов в памяти, а документы, могли же остаться какие-то следы, никаких, совсем, чисто, стерильно, как и всегда, Оль, но ведь ты же можешь извлечь свое воспоминание через омут памяти, насколько я знаю, в законодательстве магической Британии воспоминание признается доказательством, я боюсь, Оль, вздохнул Локхарт, боюсь, что в нем не окажется шприца, что он просто галлюцинация, плод моей воспаленной фантазии, тем более, что я был еще не вполне адекватен после воздействия яда Василиска, Гил. По крайней мере именно так мне и скажет любой суд и следователь, к которому я решу обратиться. Мастеров Лиги Элементов в мире единицы, а только мастер сможет подтвердить подлинность такого воспоминания. Но ведь в Британии есть мастер Лиги Элемент. Можно же, есть, хмыкнул Локхарт. Альбусом Дамблдором его зовут. Как думаешь, что он скажет? Вот ведь, вздохнула Ольга и помолчала. Так ты скажешь мне, кто он, кого ты подозреваешь? Единственный амбидекстр в Хогвартсе, Гарри Поттер, без веселья усмехнулся Локхарт. Национальный герой и личный ученик Дамблдора, место проживания которого до 11-летнего возраста являлось тайной, известной лишь самому Дамблдору. Его же мать, не сдержала эмоций и ругнулась Ольга, а мать его, Лили Поттер, в девичестве Эванс, маглорожденная ведьма из неблагополучного пригорода Лондона, с отличием закончившая Хогвартс, хмыкнул Гилдерой. По сведениям, что удалось достать моим друзьям неофициально после выпуска из Хогвартса, активно принимала участие в боевых действиях против пожирателей смерти. Трижды выживала в стычках с участием самого того, кого до сих пор боязно называть. Это не задокументировано, но мне по секрету шепнули, что на ее счету 5 лично убитых пожирателей. Кстати, тоже личная ученица Дамблдора. Дамблдор, во что же ты вляпался, Гил? Обреченно выдохнула сквозь зубы девушка, сильнее прижимая к себе мужчину. Вот и я о том же, Оль, вот и я о том же. Глава 54. Профессор Локхарт не изменял своему стилю преподавания. Художник не ставит выступление на конвейер. Художник не повторяется. Поэтому первое занятие по трансфигурации после рождественских каникул проходило в лекционной аудитории, в которой собрались студенты всех факультетов со 2 по 4 курс Хогвартса. Профессор опаздывал, или все же задерживался, ведь начальство же не опаздывает, а целый декан, это начальство, как ни крути. Внезапно дверь в аудиторию распахнулась, и в нее ворвался, словно золотой вихрь, профессор Локхарт, стремительный и яркий. Добрый всем день, не останавливаясь, поздоровался сходу он, взмахом палочки посылая ворох листов с тестами разлететься по партам студентов. Причем, при кажущейся хаотичности движения летящей бумаги, каждому студенту на парту легло ровно по одному экземпляру теста. Я несколько задержался по своим геройским делам. Спасение мира отнимает у ему времени, подмигнул он собравшимся и послал свою призовую улыбку, обозначая, что это он так шутит. Так что, вместо знакомства, придется быстренько проверить ваш уровень знаний, чему вы вообще тут учились. Все же было крайне невежливо со стороны профессора МакГонагал не оставить своим приемникам подробных планов своих занятий. Снова подмигивание и улыбка. Что ж, время на заполнение 10 минут. Время пошло. Наколдовал Тимпус в режиме таймера волшебника и снова улыбнулся. Локхарт вообще часто улыбался, это знали все в Хогвартсе и за его пределами. Студенты резко похватали свои перья и принялись вчитываться в вопросы теста. Прошлая половина года, та, в которой профессор Локхарт еще вел защиту от темных искусств, успела научить их, что его тесты – это не шутка. По этим тестам профессор выставляет реальные оценки своим ученикам. Причем, делает это безо всякого снисхождения или жалости. Правильные ответы, отличная оценка, есть ошибки, нет отличной оценки. И Локхарту совершенно все равно, что там себе думал студент, когда выбирал тот или иной вариант ответа. Кое-кто из студентов даже утверждал, что доподлинно видел, как пачку их тестов проверяет не сам профессор, а его замагиченное прыткопишущее перо. Сам он лишь озвучивает результаты, а с пером не договоришься, и дополнительного времени на написание тестов Локхарт не дает. Тимпус звякнет, листы тут же сами слетятся к профессору, дописал ты, не дописал, на все ответом будет только призовая улыбка Локхарта. Вопросы теста нынешнего оказались не из легких, их было много, больше 100. Причем, вопросы по всей программе изучения трансфигурации за 6 курсов. За 6. Учитывая, что в аудитории собрались только 3, со 2 по 4, у отличников и пытающихся таковыми быть выступила испарина на лбах, а губы сжались в тонкую линию. Середнячки засуетились, ища возможность у кого-нибудь подписать. Раздолбай же, не заморачиваясь сильно, принялись наугад тыкать ответы. Авось да попадет, подсовпадет. Повезет. Сам же профессор принялся неторопливо прохаживаться перед учениками, подкидывая и ловя свою палочку. Надо же как-то убить время, пока студенты корпят над тестами. Не отвлекать же, минута шла за минутой. Скрип перьев становился яростнее, и вдруг профессор Локхарт уронил палочку. Подбросил и не смог поймать. Она с оглушительным в такой тишине стуком ударилась об пол, ударилась и раскололась. что уже само по себе вызвало шок у малолетних волшебников, застывших за своими партами. Сам же Локхард вместо того, чтобы броситься подбирать осколки своей волшебной палочки, замер, выпучив глаза. Затем схватился за грудь и согнулся, словно от жуткой боли. Упал на колени, все сильнее впиваясь пальцами в свою грудь и закричал. Страшно, надрывно, громко. Несколько студентов повскакивали со своих мест и бросились к профессору. Среди них, естественно, была и Гермиона Грейнджер. Куда же без в каждой бочке затычки. А с Локхартом тем временем творилось что-то вовсе нехорошее. Его крик оборвался, став противным бульканьем. Лицо перекосилось, а из открытого рта полилась кровь, пятная до того безупречную золотую мантию известного модника. Шок в глазах детей начал сменяться страхом. А Локхард тем временем неестественно выгнулся, продолжая булькать и захлебываться кровью, а мантия на его груди натянулась. Стало видно, что под ней находится что-то непонятное, шевелящееся, чего в принципе не должно бы там быть. Ткань мантии задымилась и расползлась, а из-под нее выползла уродливая слепая зубастая морда в крови и слизи, распахнувшая пасть и противно завизжавшая на грани с ультразвуком. Студенты в ужасе повскакивали со своих мест, выставляя перед собой волшебные палочки. Тварь же продолжила выбираться из бьющегося в конвульсиях тела преподавателя. «Чужой! Это чужой!» – истерично прокричал кто-то из маглорожденных, опознавший в твари того самого жуткого пришельца, фильмы о которых совсем недавно вышли в кино и на телевидении неволшебного мира, став невероятно популярными. Это стало словно бы спусковым крючком для ситуации. Аудиторию накрыла паника. Дети метались, переворачивали парты, кидали какие-то чары, визжали, кричали, метались, спешили к дверям, которые совершенно неожиданно оказались заперты и ни в какую не желали поддаваться усилиям жаждущих спасения юных магов. И внезапно раздался дикий, режущий уши визг, который заставил всех схватиться за уши и присесть на инстинктивно подогнувшихся коленях, повернувшись в сторону крика. «А там!» — кричала тварь, страшно кричала, неестественно выгнувшись и царапая страшными когтями собственную неприятную впалую грудь. А грудь начинала раздуваться, распухать, сквозь кожу проступили, натягивая ее ребра. Зазвучал треск костей, ребра сломались, прорвали кожу, зеленая шипящая кровь существа полилась на пол, разъедая его. Рана раскрылась, и из нее наружу начал выбираться, цепляясь руками за торчащие ребра, Гилдерой Локхард. Несколько секунд, и он уже стоит на полу, чистый, красивый, причесанный, свежий и улыбающийся. Шок и непонимание из воздуха в этот момент можно было черпать ложкой и намазывать на хлеб вместо масла. «Прошу всех вернуться на свои места», — громко произнес профессор. «Издаем ваши тесты». 10 минут вышли. После этих слов листки с тестами повспархивали с пола, с парт, из щелей, из-под парт, из-под лавок и полетели к Локхарту, распрямляясь и складываясь в аккуратную стопочку. «Профессор!» — раздался возмущенный голос Грейнджер. «Но так ведь нечестно. Что именно, юная леди?» — обворожительно улыбнулся Локхарт, заставив девушку сбавить пыл и чуть порозоветь щеками. «Но ведь, чудовище! Ах, это!» — еще шире улыбнулся декан Ривенкла. «Вы о моей маленькой демонстрации возможностей, даруемых высшей трансфигурацией, высшая трансфигурация», — вытаращилась Грейнджер. «Именно», — пожал плечами Локхард. «Если профессору МакГонагал можно было демонстрировать анимагию без предупреждения, то я посчитал, что и мне подобное не возбраняется. То есть чужой, это ваша анимагическая форма, профессор», — вскинулась девочка со Слизерина со светлыми прямыми волосами. «Вы не правы, мисс Гринграсс», продолжил улыбаться Локхард, взмахами палочки устраняя наведенный им ранее беспорядок. «У меня нет анимагической формы, я не являюсь анимагом». «Но как же?» — воскликнула Грейнджер. «Девушки, высшая трансфигурация анимагии не ограничивается», — картинно раскинул руки профессор. «Мастер трансфигурации способен принять совершенно любую форму, по своему желанию. То есть, напомните ко мне за Конгом по в общем случае». «Мисс Гринграсс», — указал он на светловолосую второкурсницу со Слизерина. «Что угодно может быть трансфигурировано во что угодно», — немного задумчиво ответила девочка. «Вот именно», — воскликнул Локхард, — «что угодно может быть трансфигурировано во что угодно. А как же исключение из закона Гемпа?» — тут же влезла с вопросом Грейнджер. «Просто не могла не влезть. Очень просто», — сбавил тон и мягко улыбнулся профессор. «Нет никаких исключений для высшей трансфигурации. Магия может все. Но исключения, юная леди, введены для обеспечения безопасности начинающих трансфигураторов. Напомните-ка мне первое исключение, нельзя создать трансфигурации еду и продукты питания, тут же ответила отличница Гринджер. Можно создать, улыбнулся Локхарт, взмахнул палочкой, и стоявший на столе стакан для перьев превратился в пломбир в стаканчике. Простейшая трансфигурация неживого в неживое, на уровне спича в иголку. Но как же, совсем растерялась девочка. И его можно съесть? Прищурилась светловолосая слизеринка. Можно, улыбка профессора стала хитрой. Но, склонила та голову к плечу. Но это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, развел руками Локхарт. Догадываетесь, почему? Кто мне ответит? Потому, что трансфигурация временная. Профессор, раздался спокойный голос Ривенклавца в очках и со шрамом молнии на лбу. 10 баллов Ривенкла, воскликнул Локхарт. Именно, запомните главное, трансфигурация временная. Временная, но ведь, а это уже называется трансмутация или инанимация. И это уже совсем другие разделы волшебства, их мы касаться не будем. Это не школьный материал, окончательно развеселился Локхарт. Так вот, о временности. Что следует из того, что трансфигурация стаканчика для перьев в стаканчик мороженого – явление временное. Правильно, то, что через какое-то время произойдет обратная трансфигурация. Предмет вернет свою форму и все присущие ему свойства. И что же случится, если в этот момент мороженое все еще будет внутри? Ответом Локхарту послужили скривившиеся в брезгливых гримасах лица студентов, представивших себе последствия. Собственно, из этого и проистекают все исключения ГМПа. Нельзя в них звучит не в том смысле, что невозможно, а в том, что так делать именно нельзя. Поучительно поднял перед собой палец Локхарт. Ну и закончим наше сегодняшнее занятие на этом. Получите список литературы для подготовки к следующему уроку. Начнем, как и всегда, с теста. А сейчас все свободны. Потратьте освободившееся время с толком. Список литературы большой. И сделав ручкой, покинул аудиторию, тут же наполнившуюся гомоном детских голосов. Глава 55. Локхарт шел по коридорам Хогвартса, весело насвистывая что-то фривольно легкое. Настроение было непривычно хорошим. Все же представление удалось. Нужный эффект на детей оказан. Это занятие навсегда отпечатается в их сознании, и, возможно, кому-то из них поможет пробить подсознательный барьер в будущем, позволяя полнее раскрыть свой потенциал. А еще, под шумок, удалось выиграть себе почти 5 часов свободного времени, в наглую срулив занятия всего через 20 минут после его начала. А ведь там сидели целых 3 курса. Это 6 сдвоенных пар. ХМ это не 5 часов плюса, это 11. Класс. Гнать его в зашей надо за такое вопиющее нарушение производственной дисциплины, халатное отношение к долгу преподавателя и манкирование должностными обязанностями. Но ведь не выгонит же. Гилдерой грустно вздохнул, но тут же вернулся к своему хорошему настроению. Уже начало марта, а он все еще жив. Это ли не повод для хорошего настроения? Тем более, что ноги сами собой несли его по просторным теплым и светлым коридорам обновленного Хогвартса к той части замка, где в этот момент должна проводить свое занятие Ольга. Сорвать что ли ей занятие? ХМ интересная мысль, но вдруг обидится. Кто знает, насколько серьезно неизведанная русская душа решила взяться за дело. Обижать девушку не хотелось, а вот понаблюдать за ней, так сказать, в естественной среде обитания очень заманчиво. Локхарт оглянулся по сторонам, нет ли кого поблизости, подпрыгнул на месте и прямо в воздухе превратился в комара. Маленького, тихого и незаметного. Еще вчера это была большая, но обычно пустующая аудитория школы магии и ведьмовства Хогвартс. Не пыльная и не заброшенная, так как ремонт во всем замке только-только закончился, и пыльных, заброшенных аудиторий в нем просто не могло остаться. Еще вчера, сегодня же, усилиями нещадно эксплуатируемого хрупкой девушкой самого молодого в магической Европе мастера трансфигурации, аудитория представляла собой классический спортивный зал, с высокими потолками, зарешоченными окнами и всей полученной атрибутикой, на вроде турников, шведских стенок, стопки матов в углу и даже сложенной на одном из подоконников волейбольной сетки. Занятие шло у 6-х курсов Ривенкла и Хаффлпаффа, сдвоенное, как и почти все занятия в Хогвартсе. И как-то на занятии магии оно походило мало. Больше оно было похоже на несмешную пародию на урок физической культуры из Макгловской школы. Пародию, так как бег в мантии по кругу в обход зала может привидеться исключительно в какой-нибудь низкопробной пародии, а не в серьезном заведении. Однако же, это было. Студенты и студентки в мантиях, обливаясь потом, путаясь в непредназначенной для бега одежде, спотыкаясь, иногда падая, но вновь поднимаясь, бежали по кругу. Бежали тяжело. Было заметно, что это занятие для них непривычно, что организмы к нему не подготовлены, слабы и дряблы. Однако жестокая и непреклонная воля профессора Мудровой, что стояла в центре зала в своем голубом облегающем спортивном костюме, с заплетенными в тугую косу волосами, в вызывающе белых кроссовках, со свистком на ленточке на груди, с острым взглядом прищуренных глаз, заставляла студентов продолжать бежать. Ведь тех, кто падал или переходил на шаг, не дай магия, останавливался, тут же настигал болезненный, жалящий укус холодом, метко посылаемый беспощадный профессором в пятую точку жертвы. Причем различий между студентами и студентками Мудрого не делало, жаль одинаково и тех, и других. «Не ныть!» – раздался командный окрик профессора. «Главное, что пригодится магу при встрече с любой темной тварью, это крепкие, не трясущиеся в коленках и не подгибающиеся ноги. А еще лучше – быстрые ноги, ибо очень правильно сказано, быстрые ноги побоев не боятся, слабого догонишь, от сильного убежишь. Не ныть!» – снова раздался окрик. «Привыкайте!» Теперь, и до конца учебного года, вы будете бегать каждый мой урок, весь мой урок, бегать, прыгать, падать, вставать, кувыркаться, ползать, преодолевать полосы препятствий, отжиматься, приседать, лазать по канату, подтягиваться, и заниматься еще много, много, много какими интересными занятиями для развития выносливости, силы, скорости и красоты тела, а вся теория будет вам даваться и вами сдаваться по ходу движения, не прерывая этих полезных и интересных занятий. Не ныть. Последовал очередной окрик, подкрепленный легкой волной холода, что заставило поежиться и подстегнуло угасшие было силы бегунов. Можете протестовать и жаловаться сколько вашей душе угодно, точнее, насколько вам хватит дыхания, ибо жаловаться и протестовать вы тоже будете на бегу, и дыхание ваше, я вам советую экономить, ведь прошло только 35 минут, а впереди еще 85 минут, которые вы будете бежать, как бы ни пытались упасть и сдохнуть. Подниму, и все равно заставлю бежать. Слитный стон отчаяния и муки был ей ответом. Вдруг профессор Мудрого напряглась, а затем ударила конусом льда и холода в сторону одной из стен, заморозив и пробив острым и невероятно твердым льдом камень кладки в месте попадания. Тут же отпрыгнула с того места, где до этого стояла, ушла в перекат, на лету отправив еще один конус холода, но уже в другом направлении. Снова перекат, вскочила на ноги, ударила, отпрыгнула сальто назад, через спину, приземляясь в упоре лежа и уже оттуда вновь нанося удар за ударом. Снова перекат в сторону, снова удар, удар, прыжок из положения лежа, снова удар, а дальше резкий подъем на ноги и быстрый-быстрый бег в сторону двери, с одновременным нанесением удара за ударом в эту дверь, которые разбивали ее буквально в щепки. Вот только внимательный наблюдатель мог бы заметить, что на пути льда и холода дважды вспыхивала маленькая, с кулак размером, сфера, больше всего напоминавшая сферу противомаксима. Но ведь не могла же она быть такой маленькой, лишь в дверях, точнее в дверном косяке, ведь от двери остались только воспоминания, щепа и ледяная крошка. Профессор остановилась, внимательно вслушиваясь, вглядываясь, чуть ли не внюхиваясь в пространство, при этом будучи покрыта ледяной броней, в левой руке держа ледяную саблю, над правой раскрытой ладонью уже белел непонятное шарообразное свечение, от которого расходились в стороны угрожающие волны холода. Возле ног девушки вспыхнули две маленькие огненные ящерки, которые тоже принялись вслушиваться, всматриваться, внюхиваться. Прошла почти минута, прежде чем профессор окончательно успокоилась, сняла ледяную броню, отозвала ледяную саблю, погасила свечение над ладонью. Последними зарылись в пол огненные ящерки. Мудрова обернулась к аудитории. «Чего не бежим? Урок еще не закончен», — грозно добавила она, после чего входную дверь перекрыла непрозрачная ледяная стена, а студенты вздрогнули и через силу поспешили себя заставить снова шевелить ногами. «Знаешь, милая, уже вечером, в своей комнате», — Локхард с несколько нервной улыбкой сказал Ольге, обнимая ее сзади за талию. «Больше я не буду пытаться за тобой подглядывать. Ты как-то уж очень резко на это реагируешь». «Стоп, так это был ты на уроке?» Тут же вскинулась и развернулась в кольце рук мужчины лицом к нему Мудрого. «Да, но как?» — обернулся комаром, да в щель дверную пролез, пожал плечами Локхард. «Вот ведь, все время забываю, что ты у меня не просто мой милый Гил, а еще и мастер трансфигурации», — вздохнула девушка, опуская голову на плечо жениха. «Я же вся на нервах в этом дурацком замке после твоих рассказов и всей этой бесовщины с Василиском. А тут мне духи воздуха подсказывают, что в помещении сильный дух скрывается. Внимание на меня направлено. Вот я по цели указанию от них и начала жахать со страху, да от нервов, да еще со всей силы». Девушка сильнее сжала в объятиях своего мужчину. «Я же тебя убить могла. Ну, мастера трансфигурации убить так-то совсем непросто», — отпустив одну руку, почесал в затылке Гилдерой. «Но струхнул я сильно. Первый раз в жизни умудрился аппарировать прямо комаром, не возвращая себе привычного тела». «Подожди», — вскинулась Ольга. «А в конце, у двери уже, мне ведь не почудилась та сфера?» «Да, да», — хмыкнул Локхард. «Против Максима колдовать комариной лапкой, без палочки, колдовать было крайне неудобно. Но жить захочешь, еще и не так раскоричишься». Глава 56. Гилдерой Локхард не любил повторяться. Он искренне считал себя художником. Оттого показывать тот же фокус второй раз не хотел. А ведь оставались еще пятые, шестые и седьмые курсы, которых требовалось расшевелить, удивить и шокировать. Раскачать, нанести насколько возможно мощный удар по устоявшейся картине мира. Разбить ее в дребезги, чтобы потом собрать заново с более широкими границами, ранее недоступными. Только так и можно научиться волшебству. Простое зазубривание заклинаний тут не поможет. Но повторяться. Да и слухи о первой демонстрации по школе уже пошли. Не выйдет сюрприза, соответственно и эффект будет не тот. С другой стороны, в запретной секции хватало еще описаний различных шокирующих фокусов. Например, забавным Локхарту показался фокус с трансфигурацией тени, или в тень, взять на уроке и заставить свою тень за спиной принять объемный вид и начать душить оригинала. А, когда профессор, отхрипев и отдергавшись, упадет на пол мертвым, заставить тени студентов начать шевелиться, а после избежать от них. Веселое могло бы получиться представление, но Локхарт посчитал, что чересчур. Все же с тенью очень много суеверий связано, и похитить чужую тень много возможностей это дает. Нечестно и неэтично будет так с детьми поступать. Все же тень – это перебор. Но сам фокус Гилдерой выучил. В результате, для старших курсов Хогвартса Локхард просто в какой-то момент осыпался огромным числом крыс, мышей и насекомых, ползающих и летающих. И все это великолепие бросилось в зрительский зал. Визгу получилось даже больше, чем у младшекурсников с их чужим. Студентки верещали, запрыгивали на парты, задирая подолы своих мантий, ничуть не заботясь о длине своих стройных ножек, вид на которые открывался студентам. Во все стороны летели самые разные лучи заклятий, проклятий, заклинаний. Падала мебель, слышался мат и удары. Бардак стоял страшенный. Затем, в какой-то момент все крысы и мыши распались на стаи крупных навозных мух, которые вместе с остальными насекомыми взлетели, собрались в огромный рой, уплотнились и снова стали профессором Локхартом. Короче, получилось шумно. Но самое главное, время снова освободилось. Повторять ошибку и лезть под горячую руку невесты Гилдерой не стал. Вместо этого решил таки посвятить освободившееся время своей крокодиловой тетрадке с расследованием по амбидекстру. Тем более, что за время прошедших каникул появились новые моменты, которые следовало к нему подшить. Первым моментом, естественно, стал потерянный шприц и обстоятельства его потери. Туда же шли результаты медицинского обследования его организма в Мунго и в частной Макдловской клинике. Его организма. Ольга от обследования отказалась. Что ж, все равно по итогу обоих обследований патологии и отклонений каких-либо выявлено не было, нормальный здоровый организм. Хотя, было бы странно, будь иначе у мастера трансфигурации, пересобравшего свое тело и подвергшегося воздействию слез Феникса. Дальше шли полученные от друзей и друзей данные на Лили Поттер, в девичестве Эванс. Раскопать удалось немного. В ДМП девочка умудрилась не засветиться, как и в Макдловских службах правопорядка и надзора за несовершеннолетними. Что, впрочем, никак не говорит о добропорядочности, а только об умении не попадаться, сено Хагрида на это намекает. Но это по линии ДМП. А так, кое-что узнать удалось, и это кое-что наводит на размышления. Итак, маглорожденная девочка из Каукварта, из так называемого паучьего тупика, сумевшая стать женой единственного наследника старого чистокровного рода Поттеров, кстати, отнюдь не светлого, и не отличающегося терпимостью к грязнокровкам. Ведьма, одаренная в чарах и зельеварении, входившая в кружок слизней, то есть в группу особенно талантливых и многообещающих студентов, которых приближал к себе мастер зельеварения Слизнард, тогда еще занимавший профессорскую должность в Хогвартсе. Тот еще, кстати, кадр. А если учесть, что в более ранние годы в этом же кружке состоял и будущий тот, кого лучше не поминать к ночи, отличница и личная ученица Дамблдора. На этом открытая информация заканчивалась. Но была еще и другая, та, за которую пришлось раскошелиться. Информация, которая заставляла очередной раз задуматься о том, чтобы сжечь к дементорам эту крокодиловую тетрадку и заоблевитить самого себя. Во время магической гражданской войны в Британии существовала тайная организация с названием Орден Феникса, имевшая непонятные цели, но активно участвовавшая в боевых столкновениях. Точный списочный состав ее был, естественно, информаторам неизвестен, но и тех имен, которые удалось узнать, было более чем достаточно. Альбус Дамблдор в дополнительных комментариях не нуждается. Глава отдела облевиторов Артур Уизли, легенда Аврората и бывший глава мракоборческого отдела Аластер Моуди, Аврор Джеймс Поттер и собственно Лили Поттер. Такая вот маленькая теплая компания для вечерних чаепитий, кружок по интересам, чтоб его, да еще и сено это, о котором говорил Хагрид, но до которого Локхард пока что не мог добраться. Все же запретный лес большой, и где именно расположен тот самый сарайчик, поди найди. Да еще и шариться по запретному лесу без сопровождения Хагрида, так себе идея. Лес большой, и водится в нем всякое, с чем и мастеру трансфигурации может нелегко прийтись. Без подготовки и наводчика лучше не соваться. И из такого вот набора данных сам собой напрашивается вывод. За всем этим стоит Дамблдор. Гарри Поттер втайне ото всех воспитывался и натаскивался им, или же Моуди, в нужном ему ключе с самого рождения, а возможно, что и до, возможно, что и само его рождение было результатом селекционной работы, им проведенной, и выступает его живым орудием. Отсюда и бросающиеся в глаза странности поведения. Не может такое воспитание пройти бесследно для психики 12-летнего ребенка. И амбидекстр, мистификация. Все проворачивал со своей командой сам Дамблдор, возможно и, в основном, руками Поттера. И версия эта выглядит куда как правдоподобнее версии с гениальным маньяком-одиночкой. Вот только в чем смысл, что затеял старый паук. Слишком уж велик масштаб и размах. Хотя, в сравнении с Гриндевальдом и устроенной им мировой войной, а ведь они с Дамблдором были когда-то друзьями. Гриндевальд с Дамблдором. Так что размах как раз по нему. Стало быть, главный вопрос в другом. Откуда у старого мага-полукровки, всю жизнь проведшего в мире магическом, добившегося в нем немалых успехов, подробная информация и документация по тем чудесам техники, что были вброшены, и до сих пор продолжают вбрасываться в мир магловский амбидекстром. Это ведь не деревянное колесо и телега, это водородные электростанции, суперкомпьютеры и космические корабли. Локхард в свое время приложил достаточные усилия, чтобы добраться до оригиналов вброшенных чертежей. Он видел их, изучал, исследовал на следы и зацепки, перекопировал к себе в тетрадь. И это были на 100% не магические знания, оформленные по всем правилам оформления технической документации очень и очень грамотным инженером. Гилдерей позже консультировался на их счет со многими признанными специалистами. Технологии, что опережали время на десятилетия, если не на сотни лет. Путешествия во времени, хрономагия, хрона. Тут у Локхарта в голове что-то словно бы щелкнуло. Хрономагия. Гилдерей захлопнул тетрадь и поспешил к шкафу, откуда торопливо достал свой думосброс, поставил его на стол, вытянул из головы палочкой нужное воспоминание и нырнул в серебристую поверхность омута памяти. Руны, индивидуальные занятия с мамой Луны. Она работает в отделе тайн. Она работает в отделе тайн. В отделе тайн. Продолжали крутиться в голове Локхарта слова Поттера после просмотра этого фрагмента воспоминаний. Гилдерей же уже доставал новое воспоминание и снова нырял в омут памяти. Теперь перед глазами Локхарта был кабинет Минервы МакГонагалл. Сама Минерва за своим столом, небрежно сметающая в ящик золотые часы на золотой цепочке с очень характерным ободком. Причем, профессор МакГонагалл выглядит нехорошо. Движения рассеянные, излишне резкие, рваные и неровные. Спина напряженная, а взгляд рассеянно нервный. Под глазами круги. Прическа и одежда вроде бы в порядке и даже аккуратны, но не идеальны, как было у нее ранее всегда. Эта сцена происходила незадолго до обнаружения кровавой надписи и попадания декана Гриффиндора в больничное крыло. Тогда Гилдерей не придал этому значения, но теперь состояние женщины просто бросалось в глаза. Локхард вынырнул из омута, запер его в шкафу и поспешно вышел из комнаты. Перед запертой дверью личного кабинета бывшего декана Гриффиндора Гилдера остановился. После того несчастного случая кабинет не трогали. Флитвик, заняв вакантную должность, остался проживать в своем прежнем. Гилдерей тоже не потрудился сменить место жительства. Кабинет МакГонагалл уже так и стоял в ожидании возвращения Хрзики. Локхард достал палочку и проверил дверь. Следов взлома не было. Однако это еще ни о чем не говорило. Учитывая состояние Минервы, проникнуть в ее кабинет злоумышленник мог чуть ли не в ее же присутствии. Гилдерей вздохнул, прикрыл глаза и трансфигурировал себя в собственную тень. Ослев фокусов с Василиском, чужими крысами, это было уже не так уж и сложно, ведь некий психологический барьер-ограничитель человеческой формы уже был сломан, и навык удержания сознания вне тела был наработан в достаточной степени. Да и вообще, магия может все и что угодно может быть трансфигурирована во что угодно, хватило бы фантазии и контроля. Так почему бы не тело в тень, или в свет, или в электромагнитное поле, либо вообще в мысль? Тень двинулась и просочилась под дверью внутрь кабинета декана Гриффиндора. Там она остановилась возле стола, приобрела объем, потом краски и снова стала Гилдероем Локхартом. Профессор открыл нужный ящик стола и со вздохом посмотрел на лежащий там хроноворот. Именно те самые золотые часы на золотой цепочке из воспоминания. Он действительно был здесь. А дальше Гилдерой применял комплекс за комплексом различных экспертных чар для обнаружения следов, отпечатков пальцев, следов магических манипуляций, отпечатков ауры владельца, со стабильным нулевым результатом. Следов и отпечатков не было, даже следов самой МакГонагал. Стерильно. Впрочем, как и всегда, алиби Гарри Поттера на момент убийства Малфоя рухнуло, а несчастный случай с Минервой приобрел новую глубину и заиграл новыми красками неслучайности. На первом уроке трансфигурации с первыми курсами Локхард не стал изображать кровищу, ужасы, расчлененку, трэш и угар, не смог себя заставить, только не под этими взглядами абсолютно доверчивых глаз. Вместо этого были свет и бабочки. Для демонстрации возможности высшей трансфигурации Гилдерей поднял руку и медленно, начиная с кончиков пальцев поднятой вверх руки, распался на свет, бабочек и облако лепестков сакуры. Бабочки разлетелись по кабинету, кружились в завораживающих танцах, играли с очарованными чудом детьми, а потом слетелись обратно и вновь сложились в профессора Локхарта, только на 10 метров левее. Дети были в полном восторге, и весь оставшийся урок с радостным энтузиазмом лепили бабочек из того, что подвернется под руку. В этот раз Локхарт с урока не сбегал, тестов писать не заставлял, а честно возился с малышней все отведенное уроком время, давая советы, подбадривая и поправляя ошибки. «Здравствуй, Гилдерей, не ожидал тебя тут застать, мальчик мой», в такое время, мягко улыбнулся Дамблдор, вошедший в помещение запретной секции библиотеки Хогвартса. Легким движением палочки он трансфигурировал из воздуха массивный стул с мягкой спинкой и мягким сиденьем, на который затем опустился. «Тем более теперь, когда в замке гостит твоя прекрасная невеста. Надеюсь, вы не поссорились?» «Нет», криво ухмыльнувшись, ответил Локхард, поворачиваясь на своем стуле от стола к директору. Вот уже третью ночь он не спал, просто не мог уснуть. Мысли ходили по кругу и изводили профессора трансфигурации, заставляя чуть ли не на стенку кидаться. Первые две ночи он бодрствовал в постели, под боком у Ольги, надеясь все же перебороть бессонницу. На третью уже не выдержал и тихонько оставил семейное ложе, уйдя корпеть в храм знаний. Ольга, с непривычки, очень устает за день, а мне вот что-то совсем не спится. Я и решил не мешать ей отдыхать своим бесконечным ворочанием с боку на бок. Вот как, снова мягко улыбнулся добрый дедушка всея магической Британии. Не думал, что бессонница, бич не только таких стариков, как я. Я тоже не думал. Однако, немного странное место ты выбрал, чтобы скоротать ночь. Не замечал за тобой во время учебы такой неудержимой тяги к знаниям, как в этом году. Мадам Пинс говорит, что ты буквально живешь здесь, в запретной секции. Не обращал внимания, пожал плечами Локхард. Кстати, хотел поздравить тебя, снова вернул на лицо спрятавшуюся было улыбку Дамблдор. Твои занятия вызвали настоящий фурор у студентов. Столь впечатляющие и технически сложные демонстрации. Ты, наконец, решил перестать прятаться? Маска шута надоела, она не работает. Со вздохом пожал плечами профессор трансфигурации. Вы все равно меня не увольняете. Ну, милый мой, Как же я тебя могу уволить? Сам же видишь, в школе не хватает целых 2 преподавателей на ключевые предметы. Замену посреди года взять совершенно негде. У меня просто связаны руки». Локхард не счел нужным что-то отвечать на эту фразу и вновь повернулся к книге. «Кстати, мальчик мой, не объяснишь своего столь сильного желания покинуть Хогвартс. Василиска недостаточно, Василиск мертв, но ты все равно здесь». В запретной секции вместо объятий красавицы-невесты, директор закрыл и отложил в сторону книгу Локхард, после чего вновь повернулся на стуле лицом к ночному гостю. «Зачем вы пришли? Хватит игр, ни за что не поверю, что случайно, что вы от меня хотите? Ну же, спокойнее, мой мальчик, я просто хотел предостеречь тебя, предупредить». Все же запретная секция зовется запретной не просто так. Твой прогресс в этом году поразителен, но не потеряешь ли ты себя? Трансфигурация на том уровне, которого ты достиг, дает опасное ощущение всемогущества, неуязвимости. Обманчивое ощущение, неуязвимость, саркастически хмыкнул Локхард. Простейшей Авады хватит, чтобы убить такого неуязвимого, в какой бы форме он ни находился. Ты прав, немного помолчав, ответил Дамблдор. Авада Кедавра заклинание ультимативное, оттого и относится к непростительным. Но с чего вдруг тебя это так сильно тревожит? Непростительными на каждом углу не кидаются. Ты же, как одержимый, с самого начала года стараешься стать сильнее, сильнее и еще сильнее. С одной стороны, это, конечно, похвальное стремление, но все же, а предшественника, которому снесли голову из снайперской винтовки и зарыли, как бродячую собаку, под безымянным камнем, для мотивации недостаточно. Снайперская винтовка, нахмурился Дамблдор. Локхард оскалился и выставил на стол 3 12-миллиметровых пули артефакта. Квиринус Квиррилл, Люциус Малфой, Нарцисса Малфой, поочередно коснулся каждая из них Локхард. Подожди, сильнее нахмурился Дамблдор, рассматривая пули. Я что-то ничего не понимаю. Что это такое, и почему ты смотришь на меня так, будто бы это я их убил? Не люблю игры, директор, решившись и закусив у дела, сказал профессор трансфигурации. Из-за них я, в свое время, и ушел из ДМП. На чистоту. Вскрываем карты, и посмотрим, у кого окажется палочка крепче. Но учтите, убить меня просто не будет. Достал из поясной сумки крокодиловую тетрадку и, сняв защитные чары с нее, бросил ее Дамблдору. При этом ненавязчиво оставил свою палочку, наведенной на собеседника, а левую руку скрытой в складках мантии. «Убить?» – удивился Дамблдор. Он без резких движений поднял тетрадку и аккуратно ее раскрыл. «А ты не слишком драматизируешь, мальчик мой, с чего мне пытаться тебя убить? С чего мне убивать одного из своих любимых учеников? Просто не будет!» – упрямо повторил Локхард, не спуская глаз с Дамблдора. Тот вздохнул, покачал головой и принялся за чтение. Кадры в тетрадке встречались совсем неаппетитные, но директор просматривал их со спокойным вниманием, не морщись. Читал Дамблдор неторопливо, вдумчиво, иногда возвращаясь назад, при этом никак прочитанное не комментируя. Лишь ближе к утру, Дамблдор закончил просматривать материалы, закрыл тетрадку, закрыл глаза и откинулся на спинку своего стула. Думал он долго, Гилдерой не прерывал. Все это время он продолжал контролировать каждое движение директора, держа того под прицелом палочки и еще пары сюрпризов. «И ты думаешь, что за всем этим стою я?» Все так же, не двигаясь и не доставая палочки, спросил он. Локхард не ответил, только сильнее приготовился к бою. «Знаешь, Гилдерой, я ведь был знаком с королевой. Маленькие принцы дергали меня за бороду, пытаясь добраться до колокольчиков». Локхард продолжал молчать. «С папой римским мы не сказать, что были друзьями, но тоже поддерживали знакомство. Их смерти были большой неожиданностью для меня», раздумчиво проговорил Великий Светлый. «Ты не против, если я оставлю себе копию этих материалов?» Локхард медленно пожал плечами, выражая непротивление этой идее. Дамблдор, не доставая палочки, разломил тетрадку руками на 2 тетрадки и одну из них положил на стол Локхарда, другую спрятал в складках мантии, медленно, не делая резких движений. «Знаешь, Гилдерой, твои выводы и заключения логичны, но у тебя недостает некоторых данных». Локхард продолжал молча держать директора на прицеле. «Я не занимался воспитанием и обучением сына Поттеров до его поступления в Хогвартс. И Аластер тоже не занимался. Гарри рос в семье сестры своей матери, в семье Макглов. До 11 лет он не подозревал, что является магом. Я дам тебе адрес, можешь сам съездить и все проверить, как ты умеешь. Ты же один из лучших облевиторов своего поколения. А Гарри, да, он действительно необычный мальчик. У него непробиваемая природная окклюментная защита разума, эйдетическая память, невероятная скорость вычислений, высочайшая обучаемость, аналитический ум. Неудивительно, что он пугает при таких данных. «Не заговаривайте мне зубы, директор», – ощерился Локхарт. И это его выражение лица ни в малейшей степени не напоминало выражение лиц его глянцевых портретов на обложке «Ведьмополитена». «Все эти люди мертвы, их убили. Я лично видел тела, и все сходится к тому, что их убийца здесь, в Хогвартсе. Он играет со мной, как кошка с мышкой, и он продолжает убивать, возможно, даже сейчас, прямо в эту самую минуту». «Спокойнее, мальчик мой, спокойнее», – мягко проговорил Дамблдор. «Ты ведь не хочешь и в самом деле убить меня. Я не хочу позволить вам убить меня», – отозвался Локхарт. «Я не стану нападать, Гилдерой», – поднял пустые руки ладонями к собеседнику Дамблдор, после чего положил их на колени так, чтобы их было видно. «Все то, что ты мне показал, это полная неожиданность для меня. Я растерян. Я не готов отвечать на твои вопросы сейчас. Более того, я шокирован. А ты всерьез готовишься меня убить прямо сейчас из-за малейшего неосторожного движения или слова, требуя ответа прямо сейчас, немедленно? А у меня нет для тебя ответов. У меня их и для себя нет. То есть вы утверждаете, что не причастны к этим убийствам?» — прищурился Гилдерой. «Клянусь магией, я не планировал и не участвовал ни в одном из этих убийств». Подняв ладонь, засветил на кончике указательного пальца Люмос Дамблдор. Локхарт опустил палочку, спрятал обратно в кобуру дезерт иглы, морщись, размял одеревеневшие мышцы. Затем растер руками лицо. «Он ведь здесь, в Хогвартсе», — зло проговорил Гилдерой. «Поттер или не Поттер, но он здесь. Все ниточки ведут в Хогвартс». После довольно продолжительного молчания Дамблдор заговорил. «Тебе надо развеяться, Гилдерой. Скоро выходные. Возьми с собой невесту. Смотайся с ней куда-нибудь, в Уэльс, в Лондон, на озера, на побережье, не знаю, что вам больше нравится, выкини с головы все вот это, выдохни, расслабься, иначе и правда перегоришь, ты уже на пределе, и, учитывая твою одержимость запретной секцией, все кончится очень плохо, для работы с такими материями разум должен быть чистым и спокойным, вы же сами, с начала года, только и создаете мне условия для спокойствия разума, с этим Василиском», — саркастически заметил Локхарт. «Правильно, для прорыва на новый уровень развития нужен был стресс, мотивация, толчок, серьезный стимул, страх, в конце концов, только так пробивают свой барьер, выходя за свои границы. То есть вы это и правда, специально», — перебил Локхарт. «Гилдерой, дорогой мой», — мягко улыбнулся Дамблдор, — «ты один из моих любимых учеников, ты помнишь об этом? Ты же не думал, что ученичество кончается с выпуском из Хогвартса?» Заиграли хитрые смешинки в глазах великого светлого волшебника. «То есть, именно», — кивнул Дамблдор, — «я слежу за успехами и развитием своих любимых учеников. Ты же, в последние годы, зарывал свой талант в землю, не развивался. Вот я тебя немного и подтолкнул, создал условия. И смотри, каких впечатляющих результатов ты добился всего за несколько месяцев. Я горжусь тобой, мой мальчик». «Профессор», — растерянно пробормотал Локхарт, не зная, как реагировать на такие откровения. «И, как твой профессор, Гилдерой, я говорю тебе, остановись, остынь, иначе перегоришь. И я сейчас говорю серьезно. Магия может все, но волшебник не магия. У любого волшебника есть ресурс и предел. Если не давать себе отдыха и не восполнять свой ресурс, то все будет очень плохо. Так увольте меня», — простонал Локхарт, сжимая голову в тисках рук. «Дорабатывай и уходи», — пожал плечами Дамблдор. «Осталось меньше 2 месяцев. Если твой амбидекстр не убил тебя до сих пор, то не тронет и дальше. Просто забудь о нем на эти 2 месяца. Займись детьми. Первые курсы в тебе души не чают, ты для них кумир, да и остальные готовы тебе в рот заглядывать, каждое слово ловить. Ты ведь художник, вот и займись творчеством. Поверь старику, когда учишь других, сам начинаешь понимать многое глубже». «Что такое Орден Феникса, профессор?» — перебил Дамблдор Локхарт, убрав от лица руки. Дамблдор тяжело вздохнул и покачал головой. «Зачем тебе это, Гилдерой? Сейчас его нет. Во время гражданской войны с Волдемортом и его приспешниками, это была просто группа сопротивления, группа единомышленников. Совсем небольшая группа, но орден. Молодость любит громкие слова и пафос, пожал плечами Дамблдор. Название придумывал не я, а Молли. Ты же знаешь ее романтическую натуру. Просто группа сопротивления, не поверил Локхарт. Да, пожал плечами Дамблдор. Время было страшное. Пожиратели легко убивали одиночек. Безопаснее было держаться вместе и помогать друг другу. В случае нападения давать общий отпор. Поэтому в орден входили целыми семьями, как Уизли, Поттер или Лонгботтомы. Что-то последним это не сильно помогло. Это была моя ошибка, тяжело вздохнул Дамблдор. Мы слишком сосредоточились на том, чтобы спрятать Поттеров, и Лонгботтомы оказались в критический момент без защиты. А Поттеры, даже Фидилиус не спасает от предательства, Гилдерой, с еще одним тяжелым вздохом сказал Дамблдор. Мне тяжело это вспоминать, мальчик мой, Лили. Она тоже была вашей любимой ученицей, ты не представляешь, какой у девочки был потенциал, опять вздохнул Дамблдор. Цепь мастера чар ей могла светить уже годам к 25, если бы она дожила до этих 25. А Волдеморт все так же остро смотрел на старика бывший облевитер, точнее, Том. Том Реддл, ты прав, пожал плечами Дамблдор. Том тоже был моим учеником, первым из моих учеников, самым талантливым и многообещающим. Он был одарен буквально во всем, но характер, всегда хотел быть выше других, выше всех. Это его и сгубило. Сгубило, он, как одержимый, рвался к силе, любыми путями, правдами и неправдами. Запретная секция, семейные библиотеки старых родов, темные ритуалы, жертвоприношения. Я пытался его предостеречь, остановить, образумить тщетно. Я не нашел нужных слов. Так что ты прав, Гилдерой. Волдеморт, это моя ошибка, моя боль, мой ученик. Сейчас ты не сможешь меня понять. Но вот когда вырастут те дети, в которых ты вложил душу, за которых ты взрывал Хогвартс и шел на смерть в тайную комнату. Нет, сейчас ты меня не поймешь. Ладно, Гилдерой, опустил руки на колени и встал со стула Дамблдор. Засиделись мы с тобой. Светает уже. Скоро на завтрак пора будет идти. А нужно еще привести себя в порядок перед рабочим днем. Поспать-то уже явно не удастся, посокрушался Дамблдор и вышел из библиотеки.